Патриарх Самуил I, 1764-80 годы и его реформы, подсоколовок. В 1764 году на Константинопольский престол вступил патриарх Самуил I. Он принадлежал к одной из знатных и богатых фонариотских фамилий. Отличался он умом, образованием, строгостью жизни, твердостью характера, а также административными способностями. К его времени патриархия находилась в печальном положении. Постановление и низложение патриархов всецело зависело от корыстолюбивого правительства. Искательства престола продолжались, управление было беспорядочное, долги чрезмерные. Самуил установил, чтобы в патриаршем синоде непременными и постоянными членами были 8 старейших архиереев, епархии которых находились около Константинополя. Кроме того, в состав синода были введены 4 мирянина, архонты из знатных греков и купцов, а также чин патриаршего двора, великий Логофет, который при турках получил важное значение, так как только через него патриарх сносился с правительством. Синод должен был ведать всеми делами патриархии, в частности финансовыми, а также избранием и низложением патриархов. Только при наличии формального представления синода правительство могло низложить или утвердить патриарха. Чтобы патриарх без синода, а последний без патриарха, не могли постановлять решений, Самуил завел патриаршую печать, прикладывавшуюся ко всем актам. Печать была разделена на 4 части, которые хранились у 4 старейших архиереев. У патриарха оставался средний столбик или ключ печати. Архиереи, хранившие части печати, должны были постоянно находиться в Константинополе, и патриарх не имел права высылать их в епархии. Установлено было, что расходы, потребные при избрании патриарха, не должны были превышать 40 тысяч пиастров, 2 тысячи рублей. Султан Мустафа III утвердил все эти постановления Самуила. Этим правительство само отказалось от произвольного распоряжения престолом патриархов и громадных поборов. Искательство престола также должно было прекратиться и управление улучшиться, но, к сожалению, на самом деле реформы патриарха Самуила не произвели существенных перемен в жизни церкви. Страница 79. Патриарх Самуил постарался также погасить долги патриархии. К погашению их он пригласил епархиальных архиереев, которые при вступлении на кафедру давали письменные обязательства в уплате известной части долгов, а до уплаты вносили проценты. Патриарх Самуил стремился осуществить главенство Константинопольской патриархии над другими восточными самостоятельными церквами. К этому стремились и некоторые его предшественники. Вызывалось это особым положением Константинопольского патриарха у турок, предоставивших ему и гражданские права. В 1766 году Самуил со своим синодом избрал и рукоположил патриархов Антиохийского и Александрийского без сношения с этими церквами. Впрочем, к подчинению этих церквей такое распоряжение не повело. Заручившись распоряжением турецкого правительства, Самуил подчинил в 1766 году автокефальную сербскую и пекскую архиепископию и в 1767 году охридскую в Болгарии. Патриарх Самуил был ревностным борцом против латинин в 1766 году на острове Хиосе и покровителем духовного просвещения. В 1768 году Самуил был низложен синодом в силу предоставленной ему самим же патриархом власти. Главной причиной низложения была выставлена его излишняя строгость. В 1772 году он во второй раз занял престол, но, пробыв с небольшим год, опять был низложен как человек тяжелый и излишне строгий. Удалившись на остров Халки, патриарх Самуил прожил там до самой своей смерти, последовавшей в 1780 году.